Глава 9. Рискованный эксперимент. В понедельник по пути в школу Луна рассматривала фонарные столбы, остановку, заборы. Как всегда, они пестрели объявлениями. Раньше Лу эти цветные бумажки нисколько не интересовали. «Работа для всех, сниму, куплю». Мусорные, неинтересные заголовки. Но в последнее время эти одинаковые листовки вытеснили фотографии животных. «Пропал», «Сбежал», «Гарантируем вознаграждение» и портреты потерянных четвероногих друзей. Лу не понимала, подействовало ли колдовство Гало, ведь прошло еще слишком мало времени. Только бы все получилось. Луна устала уже от всех этих магнитных бурь, осенних депрессий и волшебства. Вчера, когда семья вышла гулять с лисичкой, навстречу им попался кудрявый сосед с близнецами без пуделя. Руки у Луны задрожали, папа побледнел, а мама испуганно прикрыла рот рукой. «Уголек?» – прохрипела Луна. «Привет!» – махнул, подходя ближе, сосед. «Уголек дома. Мы его решили не выпускать, пока все эти непонятки творятся. Какие только истории не рассказывают. Что собаки выкручиваются из ошейников и убегают, не обращая внимания на оклики хозяев. Кошки выпрыгивают из окон. А у знакомых сбежал даже волнистый попугай. Прогрыз сетку на форточке и был таков». «Скоро это закончится», — вырвалась у Луны. Взрослые удивленно посмотрели на нее, и даже близнецы вопросительно выкатили черные глаза-бусинки. «Я надеюсь», — добавила Лу и покраснела. «Ты не отпускаешь лисичку с поводка?» — строго спросил Луну папа. «Нет», — буркнула Луна. «И через мост не переходить, ты слышала, Лу?» «Пап, но лися точно не убежит», — возразила Луна. «Узнаю, что подходила к оврагу, заставлю умываться мылом с грязью, которая у нас в ванной лежит», — пригрозил папа. «Нормальное мыло», — подала голос мама. «Хорошо отшелушивает». Луна так не считала. «Да уж, суровый у нее папа. Умеет выдумать наказание». В школе все бурно радовались возвращению Луны. В ее отсутствие заболели еще двое и поговаривали о карантине. Одноклассники верили, но не особо надеялись, ведь и каникулы тоже уже были на носу. Лу, по очереди обняв набежавших к ней девочек, подошла к парте. Вика сидела на своем месте, смотрела на нее и улыбалась, теребя кончик темной косы. Видно, уже забыла, как Луна в молчании улепетывала от нее, когда нужно было купить иголку. Или просто простила. Больным часто прощается многое. «Как Пушок? Нашелся?» – спросила Луна. Вика сразу сникла. «Не-а. Мама предлагает мне другого котенка. Но зачем мне другой? Я верю, что Пушок вернется». Почему-то Луна на это не надеялась. У нее был еще один вопрос. Она набралась храбрости и спросила: «А чем занимается твой отчим?» Вика ошарашенно взглянула на Лу. Такого вопроса она явно не ожидала. «У него сейчас отпуск», — сказала она. «А так он работает по сменам, на скорой помощи. Но почему ты спрашиваешь?» Шестеренки в голове у Вики заскрипели, и она улыбнулась, догадавшись. «Ты хочешь прийти ко мне в гости?» «Только этого не хватало». «Отпуск у него скоро закончится», — поделилась Вика. «Он каждый день ходит на рыбалку, а остальное время сидит дома. Он тоже волнуется из-за пропажи Пушка». Вика вздохнула, но тут же бодро добавила: «Когда у него будет дневная смена, позову тебя в гости. Я знаю, что вы его немного побаиваетесь». Вика посмотрела на Лизу. Та демонстративно отвернулась к окну. «Ага, на рыбалку», — думала Луна. «Сейчас. Он ловит маленьких беззащитных зверушек. Или детей». С малых лет бабушка рассказывала Луне о маньяках. Жутких типах, которых можно встретить везде, а особенно в пустынных местах. Они выслеживают маленьких девочек, дарят им конфеты или предлагают посмотреть на котят. От таких дядей и тетей надо держаться подальше. Правда, птицелов ей ничего не предлагал. Просто не успел. Она так же верещала, как и учила ее бабушка. Звонок сообщила о начале урока. Лу села за парту и уперлась взглядом в спину Вики. Папа говорил, что в городе в последнее время нездоровая обстановка. Вот и маньяки, видно, активизировались. В том числе и птицелов. Еще одна напасть. Хорошо, что Вика такая заноза. Даже маньяки с ней не связываются. А то давно была бы там же, где и Пушок. Или... Луна задумалась. «А не ловит ли он туманных мотыльков Гало? Вот это точно экзотика! Обычным птичкам, питомцам и даже детям до них далеко!» И Гало предупреждала держаться от него подальше. «Быстрее бы Гало уже сварила свой тыквенный суп! Сейчас в их городе небезопасно даже для духов!» «Я дома!» — крикнула Луна, заходя в прихожую и обнимая радостную лисичку. Мама вышла из гостиной с тарелкой в руках. На ней лежали остатки вчерашнего тыквенного пирога Алисы. Крошечный коричнево-оранжевый кусочек, посыпанный пудрой. Лу порадовалась, что к маме вернулся аппетит. Только бы не стало хуже от этой ведьминской выпечки. «Прости, я съела пирог», — сказала мама. «Но ты все равно его не хотела, а он такой вкусный. Может, все-таки хочешь попробовать?» У Луны в голове летала какая-то мысль, которую она никак не могла поймать. «У тебя все хорошо?» — осторожно спросила мама. «Да, я хочу попробовать пирог», — вдруг сказала Луна и взяла из рук у мамы тарелку. Мама удивленно подняла брови. «Ты же сама предложила», — напомнила Лу. «Ладно», — разочарованно согласилась мама, посасывая вилку. «У меня в духовке картофельная запеканка. Переодевайся, мой руки и будем обедать». Лу кивнула и зашла в свою комнату. Лисичка побежала за ней и прыгнула на постель. «Время рискованных экспериментов, собачече», сказала Луна и села рядом с Корги на кровать. Лисичка наклонила голову. «Будь осторожна, человече!» Лу поставила тарелку на прикроватную тумбочку, взяла свой дневник трав, ручку и написала. «Сегодня, 19 октября, в 14:45 я съела кусок Алисиного пирога. Она невеста моего дяди и не нравится мне. Я думаю, она ведьма. Если я сейчас изменю мнение, значит, пирог был приворотным, и нужно просить детку позвать Гало». Лу поглядела на текст и приписала на всякий случай. «Детка – это глиняная голова на полке». «Лисичка, знай, что я люблю тебя», – сказала Луна. Она взяла кусочек тыквенного пирога, зажмурилась и положила его в рот. Лу открыла один глаз, потом второй. Лисичка смотрела на нее. «Варррр!» — спросила Корги. «Алиса меня бесит», — осторожно проговорила Луна и еще раз прислушалась к своим ощущениям. «Да, определенно. Она меня бесит». Лу посмотрела на пустую тарелку, на которой осталось только несколько коричневых крошек. «Значит, с пирогом все в порядке. Получается, что Артаир любит Алису без всяких приворотов. Луна помолчала. «Возможно, Алиса просто чудаковатая женщина», — наконец сказала Луна лисичке и покосилась на детку. «Стоит ли озвучивать все выводы, когда в комнате есть тот, кто все докладывает волшебному существу? Но иглу до ночи духов я все-таки оставлю. Для подстраховки», — решила Луна. Лисичка упала на спину и, кажется, даже закатила глаза. «Ты неисправима, человече!»